Глава 8. На следующий день, в 4:10, Десмонд вышел из дому и направился в сторону отеля Royal Hibernian. Он тщательно побрился и причесался, на сей раз уделив своей внешности больше внимания, чем обычно. Отполировал до зеркального блеска давно нечищенные ботинки и надел свой лучший итальянский костюм. Рубашку с мягким воротничком и темный галстук. Посмотрев на себя в зеркало, он не мог не признать, что, несмотря на болезненную бледность, по-прежнему очень недурен собой и выглядит даже моложе, чем прежде, почти мальчишкой. И правда, ведь ему еще не было и 30. Перед входом в отель выстроилась привычная вереница самых разных машин, больших и маленьких, шикарных и попроще. Десмонд вошел внутрь и через холл направился в ресторан, ориентируясь по многоголосому гулу толпы. В зале действительно яблоку негде было упасть, поскольку в Дублине в это время принято пить чай, а Хибернян считался модным местом. Десмонд решил не входить внутрь, а остался стоять в дверях, наблюдая, как Джо лавирует между столиками. Джо, явно высматривавший Десмонда, заметил его и тут же подошел. «Сэр, вы выглядите сногсшибательно. Сегодня у нас наплыв гостей. Пойду шепну мистеру Мейли, что вы тут». И действительно, вскоре к Десмонду подошел управляющий отеля мистер Мейли. Осанистый мужчина лет 50, властное выражение лица которого говорило о том, что он человек серьезный. Мистер Мейли оглядел Десмонда с головы до ног и строго сказал: «Вы попали в беду. Джо говорил, что вы в отчаянном положении». «У вас верная информация», — отозвался Десмонд. Похоже, его ответ произвел на мистера Мейли благоприятное впечатление. После недолгого размышления он произнес: «Что ж, вот ваша публика. Ступайте и покажите мне, на что вы способны, а я посижу, послушаю». Десмонд кивнул и, не говоря ни слова, прошел прямо к небольшой эстраде, около фута высотой, где стояла фортепиано. По залу тотчас же пробежали шепотки. Подождав, пока шум стихнет, Десмонд поклонился и сел за фортепиано. Для начала он решил исполнить прелестную вещицу Шумана «Встречаю взор очей твоих». Пел он на немецком языке. Нежно и проникновенно, затем практически без перехода исполнил трогательную песню «Джинни со светло-каштановыми волосами». Здесь ему пришлось ненадолго прерваться, такими теплыми были аплодисменты. Среди множества обращенных к нему лиц Десмонд заметил улыбающееся лицо Мейли, который хлопал как сумасшедший. Десмонд не стал раскланиваться и благодарить публику, а продолжил свое выступление, чередуя ирландские баллады и немецкие романсы. И его без конца прерывали бурные аплодисменты, но когда, закончив концерт своей любимой Тарой, он сошел с эстрады, восторженная овация и крики «Бис!» заставили его вернуться и повторить последний куплет. И только тогда ему удалось улизнуть через боковую дверь, ведущую в служебное помещение. А там он нос к носу столкнулся с мистером Мейли, который, выдвинув из-за стола два стула, предложил ему сесть. «Присаживайся, Десмонд. Ну что, очень устал?» «Да нет, не слишком, но зато здорово проголодался». «Не волнуйся, это мы сейчас устроим, мой мальчик. А теперь послушай, что я скажу. Меня все знают как честного и справедливого человека, и я не из тех, кто будет пользоваться твоим затруднительным положением. Ты прекрасно себя показал, и я знаю, о чем говорю. Уверен, благодаря тебе у нас прибавится посетителей. Публика будет из кожи вон лезть, чтобы сюда попасть», — воскликнул управляющий и посмотрел Десмонду прямо в глаза. «Вот что я хочу тебе предложить. Ты будешь петь тогда, когда мы подаем чай всего один час, не больше, так как я вовсе не собираюсь загонять тебя до смерти. Затем отдых в отведенной тебе комнате, куда будут приносить обед с вином по выбору из меню. Потом часовое выступление перед гостями после обеда. Я готов платить тебе 30 фунтов в неделю, при условии, что ты останешься на весь сезон, включая весенний фестиваль». От неожиданности Десмонд даже побледнел. «Это так благородно с вашей стороны, сэр. Вы ведь знаете, в какой я нужде». С трудом выдавил он из себя. «Ну да, конечно, я мог бы надуть тебя», — улыбнулся управляющий. «Но Джеймс Мелли не из таких. К тому же мне почему-то кажется, что благодаря тебе отель будет забит до отказа. А теперь, пожалуй, скажу Джо, чтобы принес тебе чая. Он покажет тебе твою комнату. Обед будет чуть позже». И, крепко пожав безвольную руку Десмонда, мистер Мелли покинул его. Оставшись один, Десмонд с трудом справился с раздиравшими его противоречивыми чувствами. Ему одновременно хотелось и плакать, и смеяться, и только появление улыбающегося от уха до уха Джо привели его в чувство. «Догадываюсь, что вы сейчас испытываете, сэр. Это триумф, сэр, и я счастлив. А теперь выпейте-ка горячего крепкого чая». «Спасибо, Джо. Огромное тебе спасибо», — прошептал Десмонд, чувствуя, что у него комок встал в горле. Джо с отцовским участием смотрел, как Десмонд с удовольствием прихлебывает горячий чай, а когда тот закончил, сказал: «Тут две дамы, сэр, миссис Боланд из Болсбриджа с сестрой. Очень милые женщины, настоящие леди. Я их хорошо знаю. Спрашивают, не окажете ли вы им любезность подойти к их столику?» «Нет, Джо», — решительно покачал головой Десмонд. «Поблагодари их, конечно, от моего имени. Я твердо решил никогда не принимать подобных приглашений». «Понимаю, сэр, и еще больше уважаю вас за это. Хотя, конечно, те дамы, да и остальные, что здесь бывают, действительно настоящие аристократки и очень хорошие люди. А теперь, если вы готовы, я могу показать вам вашу комнату». Комната, окнами в тихий дворик, расположенная на первом этаже, оказалась маленькой, но опрятной, с умывальником и аккуратной односпальной кроватью. Десмонд упал на кровать и закрыл глаза. «У вас еще больше часа до обеда», — сказал Джо, осторожно прикрывая за собой дверь. Десмонд проспал до 7 часов. Разбудил его Джо, который принес обед. Мистер Мейли лично все заказывал. Поставив прекрасно сервированный поднос на маленький столик у окна, сообщил Джо: «Он решил, что для первого вечера вам больше подойдет что-нибудь легкое». И уже стоя в дверях, добавил: «Вы бы видели вечерние газеты, сэр. Очень хорошие отзывы». Но Десмонда мало волновало, что пишут о нем в газетах. Недавние события ожесточили его душу. Он словно оделся в броню безразличия и странной невосприимчивости. Хорошо это или плохо, но ему все казалось поверхностным и абсолютно неважным. Тем не менее, он отдал должное обеду, состоявшему из чашки вкуснейшего говяжьего бульона, толстого куска палтуса с ранними помидорами и 2 бокалов белого вина. На десерт было шоколадное суфле со взбитыми сливками. Уже очень давно, наверное, много-много месяцев со времени счастливого пребывания в Риме, в гостях у маркизы, он не пробовал такого обеда, который, кстати сказать, чрезвычайно взбодрил его, позволив восстановить силы. Десмонд слабо улыбнулся, обдумывая программу вечернего выступления. Он решил, что внесет в исполнение элемент небрежной виртуозности. Он все еще сидел в раздумье, и когда дверь распахнулась и в комнату вошел никто иной, как сам Мейли, улыбающийся и довольно потирающий руки Мейли, дружелюбный и очень внимательный Мейли. «Ну что, Десмонд, все в порядке? Обед понравился?» — спросил мистер Мейли, а потом, не выдержав, воскликнул: «Ты бы видел вечерние газеты! Они в экстазе! Пишут, что ты даже лучше, чем Джон Маккормак! В обеденном зале нет ни одного свободного места, и нам пришлось организовать еще 30 мест в холле. Надеюсь, такая толпа народу тебя не слишком смутит?» «Ничуть. Но можно мне остаться здесь на ночь, если я все же слишком устану?» «Конечно, старина. А завтра мы подыщем тебе что-нибудь получше». «Благодарю вас, мистер Мейли, но мне и здесь хорошо. Эта комната чем-то напоминает комнатушку, в которой я жил в Испании в свою бытность послушником». «Ладно, ладно. Любое твое желание — закон. Ты ведь понимаешь, как мне хочется доставить тебе удовольствие?» Расплылся в улыбке мистер Мейли и, замявшись, спросил. «Ну как, к восьми будешь готов?» Десмонд ответил ему сдержанной безразличной улыбкой, что отражало его теперешнее душевное состояние. К восьми часам он уже успел причесаться и умыться холодной водой, словом, был полностью готов. Он вышел из комнаты, внутренне собранный и абсолютно невозмутимый, но ему даже на секунду не пришла в голову мысль помолиться об успехе предстоящего мероприятия. Его совершенно не волновал гул толпы в обеденном зале. Он дал себе зарок сохранять хладнокровие и не улыбаться, но использовать в полную силу свой чудесный дар, использовать его как горький ответ тем, кто так ужасно с ним обошелся.